Глава 43. У меня внутри все оборвалось и рухнуло куда-то в темноту. «Простите, Грант», — я произнесла это едва слышно, потому что голос почти пропал. «Простите меня, если я невольно дала вам надежду. Я не могу выйти за вас». «Но почему?» — лорд Эмерсон вдруг опустился на пол возле моего стула, схватил меня за руку и заглянул в глаза снизу вверх с такой болью, что я едва не заревела, как последняя сентиментальная дурочка из женского романа. «Именно потому, что вы не эгоист». Слезы удалось переплавить в грустную улыбку. «Не спрашивайте большего, лорд Эмерсон. Я не могу рассказать. Я очень благодарна вам, и если теперь вы больше не захотите мне помогать, я пойму». «Не городите чушь!» Гранту почти мгновенно вернулась его привычная колючесть. Он резко встал и отошел к двери. «Посмейте только не попросить о помощи, когда она будет вам нужна. Только посмейте, слышите?» «Слышу». Я через силу снова улыбнулась. «Спасибо, Грант. А теперь идите. Никто из моих родных не должен вас здесь видеть. Не только в комнате, но и в доме. Иначе меня тут же увезут, невзирая ни на какие указания лекаря». «Я вас понял, леди. Завтра, сразу после рассвета, будьте готовы. Я сам доставлю вас на экзамен и верну до того, как проснутся остальные». Грант покинул спальню через окно, и его слишком прямая спина казалась мне задеревеневшей. Я сперва 5 минут бессмысленно таращилась ему вслед, а затем упала на подушки и, потеряв остатки самообладания, разрыдалась. Как? Ну как меня угораздило влюбиться в этого парня? Я ведь, черт возьми, взрослая женщина, а не юная девица с романтичными облаками в голове. А еще я каждый день вспоминаю эгоиста, настраиваюсь, что мой долг не дать ему умереть, а значит, выйти за него замуж. Магический брак развода не предполагает. Это выбор на всю оставшуюся жизнь. А выход из брака только один — вдовство. Я старалась не увлекаться и увлеклась. А что мне теперь делать? Я позволила себе выплакаться в волю до потери сил. Слезы словно очистили сознание. Что делать? Расставить приоритеты. Прежде всего, экзамен. Завтра, вопреки всему, я его сдам и поступлю. Дальше можно ехать на Коралловый остров и ждать очередную порцию гадостей от Гарльтонов. С точки зрения собственной безопасности, правильнее со скандалом уйти к Вудстокам. Их влияние и влияние Гранта хватит, чтобы помешать увести меня. Пусть я и под опекой, но насильно вытащить меня из чужого дома за руки, за ноги дядя не сможет. Но... О скандале немедленно сообщат родителям, и они, бросив все, сорвутся на острова. Нельзя. В этом и кроется причина моей покладистости и необходимости лавировать среди ловушек. Отец должен закончить подготовку к обороне. Только благодаря тому, что его войска выстоят во время последнего набега, генерал Тейл вернется на острова в самом расцвете силы и влияния. Это уже потом, кое-чьими стараниями все его победы обратятся в прах, а пока... Если сорвать отца сейчас, он бросит все и примчится. Не успеет в самый западный фронт и не устроит там ревизию, во время которой вскроется предательство коменданта. Форт падет первым, а за ним по цепочке посыпется вся оборона. И кого объявит виноватым? Правильно, командующего. Поэтому отец должен оставаться там, где он есть, а я вынуждена крутиться, словно змея в вилах, чтобы не попасть в ловушку и не спровоцировать родню на открытое насилие. А тут еще Грант и мои неуместные чувства к нему. И о том, кто же такой эгоист, ни единого намека. Неудивительно, что я сорвалась в истерику, причем такую, что напугала Кэт, когда та попыталась сунуться ко мне, чтобы стеречь. Грант... Мысли снова возвращались к нему. Я дала ему ложную надежду. Чувства есть, и они взаимны. С этим нам придется жить. В прошлой жизни герцог Ланчестерский так и не женился. Если бы не тот факт, что он погиб в тюрьме гораздо раньше моей смерти в монастыре, я бы в лоб спросила о возможностях его родового артефакта. Беда в том, что возможность вернуться в прошлое не моя тайна. Сэр-эгоист мне ее доверил, и я не имею права раскрывать ее только потому, что мне хочется объясниться с Грантом. Моя задача — найти эгоиста и найти способ сохранить ему жизнь без заключения брака. И вот тогда можно кидаться в объятия Гранта с чистой совестью. И одна идея у меня есть. Думаю, я знаю, почему эгоист упомянул именно магический брак. Смысл в том, чтобы я стала частью его рода, не только с юридической точки зрения. Важно, чтобы я для вернувшего меня артефакта стала своей. А это не только брак, но и, например, удочерение. Почему бы сэру-эгоисту не стать моим братом? Разрыв во времени получился больше, чем он ожидал. Может, сейчас я ему вообще не знакома и не нужна? Но с Грантом надо поговорить. Да, я не могу сказать ему всей правды, но хоть что-то. А прямо сейчас я попрошу у целителя успокоительную настойку. Горничную попрошу плотно зашторить окна и буду спать. Потому что завтра трудный день. Завтра меня ждет экзамен. И пусть Кэт ложится со мной в одной комнате. Пусть. Я знаю, как крепко она спит на рассвете. И если настоять на том, чтобы она выпила настойку вместе со мной, то ее канонада до 9 утра не поднимет с постели. Рассвет я встретила у окна. У того самого, через которое ушел Грант. Я сидела и нервничала. Никакое успокоительное не помогло. Сумею ли я выбраться и провернуть задуманное? Может, зря израсходовала придумку с артефактами на дно кареты? «Леди!» — заставил меня вздрогнуть тихий голос. «Выбирайтесь. Осторожно, здесь лестница». Я пришла в себя только на земле, когда Грант проворно оттащил от стены и спрятал в густых вьюнках деревянное сооружение, с помощью которого и спустил меня с 3-го этажа. «А вы молодец. Я боялся, что испугаетесь. Юные дамы из высшего света редко пользуются такими путями». «Я юная дама с континента». Тихая улыбка тронула губы. «Как же я раньше стеснялась этого, а теперь буду гордиться». «И выросла в гарнизоне среди мальчишек и солдат. Еще и не такое могу. Едем?» «Едем». Грант улыбнулся светло, ярко. «По нему и не скажешь, что вчера ушел деревянный. Держится так, будто ничего не произошло, и мне удалось подхватить его настрой. Горечь не исчезла, но опустилась на дно души. Проулком Грант вывел меня на соседнюю улицу, где нас ждал неприметный наемный экипаж. Успокоиться так и не получилось. Хотя я говорила себе, что сорвать меня с экзамена дядя точно не сможет, нервы шалили. Даже Грант заметил. Правда, истолковал причину не совсем верно и попытался успокоить. «Леди, я уже начал шить вашу игрушку», — хмыкнул он. «Кстати, долги Татли я вчера выкупил, и до начала экзамена мы успеем заскочить в банк, чтобы вы убрали документы в ячейку». «Я?» — Грант с готовностью протянул мне папку. Мне одного взгляда хватило, чтобы вскинуться и уставиться на него с возмущением, а он лишь самодовольно ухмыльнулся. «Паразит! Выкупил долги на мое имя!» «Что же, надо признать, отвлечь меня у него получилось. На экзамен я пришла совершенно спокойная. Профильное испытание письменное, сдается в 3-4 волны, и ждать до вечера, естественно, мало кто хочет. Собирается очередь». «Леди Мелани», — поприветствовал меня Даррен Вудсток, — «желаю удачи». Оказалось, Грант поднял друга ни свет ни заря и заставил держать для меня место. Первая волна начиналась в 7 утра. Преподаватель уселся за кафедрой, помощник раздал листы с заданиями, и мир для меня исчез. Я погрузилась в расчеты. На экзамен отводилось 3 часа. Когда я записала последний ответ и подняла голову, часы показывали, что прошло чуть больше 40 минут. На всякий случай я перепроверила свои расчеты, убедилась, что все верно, и спокойно отнесла листы на кафедру. «Абитуриентка?» — преподаватель нахмурился. «Вы уверены, что так легко сдаетесь? Все же ваше выступление было многообещающим. Может быть, подумаете еще? Для переподачи документов на другой факультет слишком поздно».